«Что ты от меня хочешь?» — произнес Бадди у него за спиной. Он уже почти овладел голосом. «Что мне делать? Что сказать? Что я больше так не буду?» «Отлично, я больше не буду». Маккалеб не обернулся. Он продолжал смотреть на жену и дочь. «То, что ты больше не будешь, не имеет значения. Ущерб уже причинен. Мне надо подумать об этом. Мы не только партнеры, но и друзья, или, по крайней мере, были. А теперь я хочу одного, чтобы ты просто ушел. Я пойду к Реймонду. Бери лодку и возвращайся на причал. Садись на вечерний паром. Я просто не хочу, чтобы ты тут болтался, Бадди. Не сейчас». «А как же вы вернетесь на причал?» На этот отчаянный вопрос существовал очевидный ответ. «Вызову водное такси». «У нас туристы в следующую субботу. 5 человек и...» «Но о субботе я буду беспокоиться, когда она наступит. Если понадобится, могу отказаться или передать их Джиму Холлу». «Терри, ты уверен?» «Я всего лишь хочу...» «Уверен. Хватит, Бадди. Не хочу больше разговаривать». Маккалеб отвернулся и прошел мимо Локриджа к стеклянной двери. Вошел в салон, закрыл за собой дверь. Он не оглянулся на Бадди, подошел к штурманскому столу и достал из ящика конверт. Сунул в него 5-долларовую банкноту из кармана, запечатал и написал имя Реймонда. «Эй, Реймонд, где ты?» На обед они поджарили бутерброды с сыром и чили. Чили Маккалеб по дороге домой купил в Бизи-Би. Маккалеб сидел напротив жены. Слева от него сидел Реймонд, а справа малышка на стульчике. По вечерам, когда туман захватывал остров в холодные объятия, они ели в доме. Во время еды Маккалеб оставался сумрачно спокойным. Таким был весь день. Когда они так рано вернулись, Грасиелла решила не вмешиваться и повела Реймонда на прогулку в ботанический сад Ригли в Авалон-каньоне. Маккалеба оставили с малышкой, которая почти весь день капризничала. Впрочем, он не возражал, это отвлекало. За обедом друг от друга было уже не спрятаться. Маккалеб делал сандвичи, поэтому садился последним. Не успел он взяться за еду, как Грасиелла спросила, что у него стряслось. «Ничего», — ответил Маккалеб, — «все в полном порядке». «Реймонд сказал, что вы с Бадди поспорили». «Возможно, Реймонду не следовало бы лезть не в свое дело». Произнеся это, он посмотрел на мальчика, и Реймонд уставился в тарелку. «Так нечестно, Терри», — заметила Грасиелла. Она была права. Маккалеб знал это. Он протянул руку и взъерошил волосы мальчика. Они были такие мягкие. Маккалебу нравилось это делать. Он надеялся, что жест будет воспринят как извинение. «Я отстранен от дела, потому что Бадди проболтался о нем репортеру». «Что?» «У меня появился подозреваемый, коп». Бадди подслушал, как я рассказывал Джей Уинстон о своих открытиях. Он подсуетился и рассказал репортеру. Репортер подсуетился и начал задавать вопросы. «Джей и ее капитан считают, что утечку допустил я». «Бессмыслица. Зачем бы Бадди делать такое?» «Не знаю, он не сказал. Вернее, сказал. Он, мол, не подумал, что меня это затронет или что это имеет значение. Что-то в таком духе. Сегодня на яхте». Он махнул рукой на Реймонда, имея в виду, что отрывки их напряженного разговора мальчик уловил и рассказал о нем Грасиелле. «И что? Ты позвонил Джей и рассказал ей?» «Зачем? Виноват я. Может, мы поговорим о другом? Я устал думать и говорить об этом». «Ну хорошо, хорошо, Терри. О чем другом ты хочешь поговорить?» Он молчал, она молчала. Потом он засмеялся. «Не могу ничего придумать». Грасиелла доела сандвич. Маккалеб посмотрел на Сьеллу, которая таращилась на бело-голубой шар, подвешенный на проволоке, приделанный к ее стульчику. Она пыталась дотянуться до него ручонками, но не могла. Маккалеб видел, что девочка начинает сердиться, и понимал ее чувства. «Реймонд, расскажи отцу, что ты видел сегодня в парке», — сказала Грасиелла. Последнее время она начала называть Маккалеба отцом Реймонда. Они оформили усыновление, но Маккалеб не хотел давить на мальчика, чтобы тот считал или называл его отцом, Обычно Реймонд звал его Терри. «Мы видели калифорнийскую карликовую лису», — сказал он теперь. «Она охотилась в каньоне». «Я думал, лисы охотятся по ночам, а днем спят». «Значит, кто-то ее разбудил, потому что мы ее видели». «Большая». Грасиелла кивнула, подтверждая сказанное. «Здорово», — сказал Маккалеб. «Очень жаль, что ты ее не сфотографировал». Несколько минут они ели в молчании. Грасиелла салфеткой вытерла слюнки с подбородка малышки. «Во всяком случае, — заметил Маккалеб, — уверен, ты счастлива, что я покончил с этим, и теперь здесь все снова станет нормально». Грасиелла посмотрела на него. «Я хочу, чтобы ты был в безопасности. Я хочу, чтобы вся семья была вместе и в безопасности. Вот что делает меня счастливой, Терри». Он кивнул и доел сэндвич. Грасиелла продолжала. «Я хочу, чтобы ты был счастлив, но если это означает работу над такими делами, то это идет вразрез с твоим личным благополучием, поскольку касается твоего здоровья и благополучия нашей семьи». «Ну что ж, больше тебе не надо беспокоиться. Не думаю, что после случившегося когда-нибудь снова обратиться ко мне». Он встал, чтобы убрать со стола. Но прежде чем собрать тарелки, наклонился над стулом дочери и подтянул проволоку, чтобы она могла достать до бело-голубого шарика. «Так нечестно», — сказала Грасиелла. Маккалеб посмотрел на нее. «Да, конечно». Глава 29. Маккалеб пробыл с малышкой до утра. Они с Грасиеллой дежурили ночами по очереди, чтобы, по крайней мере, один из них мог нормально выспаться. Сьелло хотела есть почти каждый час. Каждый час, когда она просыпалась, Маккалеб кормил ее и ходил с девочкой по темному дому, ласково похлопывая по спине, пока она не срыгивала, потом снова укладывал в кроватку. Через час все начиналось снова. После каждого цикла Маккалеб проходил по дому и проверял двери. Это была нервная привычка, рутина. Дом, поскольку стоял на склоне холма, обычно окутывался густым туманом. Из окна не было видно даже огней на причале внизу. Интересно, доходит ли туман через залив до материка? Дом Гарри Босха тоже стоит на холме. Возможно, он также стоит у окна и смотрит в туманное ничто. Утром Грасиелла забрала ребенка, и Маккалеб, утомленный бессонной ночью и всем прочим, проспал до 11. Когда проснулся, в доме было тихо. В футболке и шортах он прошел по коридору и обнаружил, что на кухне и в гостиной никого нет. Грасиелла оставила на кухонном столе записку, что повела детей в церковь Святой Екатерины на 10-часовую службу, а потом зайдет на рынок. В записке говорилось, что они вернутся к полудню. Маккалеб подошел к холодильнику и достал кувшин с апельсиновым соком. Налил полный стакан. Потом взял из стойки ключи и, вернувшись в коридор, отпер буфет. Вынул оттуда пластиковый пакет, содержащий утреннюю дозу лекарств, поддерживающих его жизнь. 1-го числа каждого месяца они с Грасиеллой аккуратно собирали порции и раскладывали по пластиковым пакетикам, отмечая дату и время суток. Так было легче, чем 2 раза в день возиться с дюжиной пузырьков. 1 пакетик он отнес на кухню и начал принимать таблетки по 2-3 за раз, запивая их соком. Процесс был отработан до автоматизма. Маккалеб посмотрел через кухонное окно на раскинувшуюся внизу гавань. Туман почти рассеялся, и он довольно ясно видел попутную волну и привязанную к кормовому подзору лодку. Маккалеб достал из одного из кухонных шкафчиков бинокль, которым пользовалась Грасиелла, когда наблюдала, как яхта выходит в гавань и входит в нее. Он вышел на террасу и подошел к перилам, настроил бинокль. Ни в кубрике, ни на мостике никого. Отражающая пленка на раздвижной двери мешала заглянуть в салон. Он направил бинокль на лодку, потрепанная, зеленая, с подвесным мотором в 1,5 лошадиные силы, явно взята на прокат. Маккалеб вернулся в дом, положил бинокль на конторку и смахнул оставшиеся таблетки в руку. Забрал их, и сок в спальню. Быстро проглотил таблетки, пока одевался. Он знал, что Бадди Локридж не стал бы брать на прокат лодку, чтобы попасть на попутную волну. Бадди знал зодиак Маккалеба и просто позаимствовал бы его. Значит, на яхте кто-то другой. Маккалебу понадобилось 20 минут, чтобы дойти до причала, потому что тележку для гольфа забрала Грассиела. Сначала он подошел к будке проката, чтобы узнать, кто взял лодку, но окошко оказалось закрыто, а часы показывали 10 минут первого. Управляющий вернется не раньше половины первого, он не мог ждать. Спустился по пандусу к лодочной пристани, залез в свой зодиак и запустил мотор. Двигаясь по проходу к попутной волне, Маккалеб изучал окна салона, но так и не разглядел никакого движения или указания, что на яхте кто-то есть. Когда до яхты оставалось ярдов 25, он заглушил мотор зодиака, и надувная лодка тихо заскользила по воде. Из кармана ветровки Маккалеб достал Глок-17, служебное оружие времен работы в бюро. Зодиак легко ткнулся в кормовой подзор рядом с прокатной лодкой. Маккалеб сначала заглянул в лодку, но увидел только спасательный жилет и плавучую подушку, и ничего, что указывало на нанимателя.